именно потому, что у него нет метафизики, нет абсолюта, возвышающегося над человеком. Тут Вышеславцев с большой философской тонкостью устанавливает аксиому зависимости, который никак нельзя толковать в духе пантеистического натурализма. Та зависимость, о которой здесь идет речь, не имманентная, а трансцендентная. Она ставит наше «я» перед абсолютом, а не космосом. Примечание. Превосходное раскрытие этой идеи в главе 8, там же страница 200-216. Замечательные слова Вышеславцева. «Независимость, суверенность, вершинность нашего «я» усматривается легче, нежели зависимость от абсолюта. Интуиция самого себя легче, нежели интуиция абсолютного». Там же страница 216. Но именно в этом пункте у Вышеславцева появляются нотки метафизического плюрализма. Устранить каковые ему так и не удалось. Конец примечания. Вслед за Гейдегером Вышеславцев утверждает, что трансцензус, выход за пределы данного, абсолютно существен для самосознания, что он есть сущность духа, сущность свободы. И в последней своей степени трансцензус открывает нам бытие третьего измерения, бытие абсолютного. Примечание. Там же страницы 229-225. Конец примечания. Страница 121. Над нашим «я» возвышается абсолютное, и только оно и возвышается. И в утверждение первой реальности абсолюта мы получаем последнее безупречное раскрытие для нас аксиомы зависимости и решение вопроса о том, как возможна последняя сублимация, преобразующая наше «я», нашу свободу произвола. Наличность окружающей нас тайны абсолютного, завершает свои анализы Вышеславцев, очевидна и несомненна. Нельзя отрицать очевидность иррациональной глубины бытия. Примечание, там же страница 231, конец примечания. Человек живет, существует, мыслит и действует, утверждает теперь Вышеславцев, лишь в реляции к абсолютному. Примечание, там же страница 237, конец примечания. И даже более. Если бы не было никакой зависимости от другого, то есть абсолюта, то это означало бы нашу закованность в самих себе, нашу пойманность в заколдованном кругу самосознания, иначе говоря, невозможность свободного транса, свободного выхода в свободный простор абсолютного, что есть свободная зависимость. Примечание. Там же страница 273, конец примечания. Этические анализы подводят таким образом целиком к метафизической проблеме. В этом ценность книги Вышеславцева. Примечание. Вышеславцев очень любит освещать философские проблемы параллелями из современного научного мышления. Там же глава 9. Это было уже в книге «Этика Фихте». Конец примечания. Однако не все сомнения устраняются теорией сублимации. Вышеславцеву не хватает понятия спасения как источника этического вдохновения, а в связи с этим и все проблемы воли в динамике духовной жизни, труда и усилия выпали из моральной теории Вышеславцева. Примечание. Смотри мой этюд о роли воображения в духовной жизни по поводу книги Вышеславцева «Путь». Конец примечания. В связи с этим должно указать и на односторонность в антропологии Вышеславцева. Примечание. Смотри, кроме этики преображенного эроса, два этюда: образ Божий в грехопадении и образ Божий в существе человека. Конец примечания. Тем не менее, философские построения Вышеславцева сохраняют всю свою значительность и даже больше. В них есть семена, могущие дать обильный рост. Изящество слога, ясность мысли, четкость анализов – все это должно быть отнесено к бесспорным достоинствам Вышеславцева. Страница 122. Можем только пожалеть, что он слишком бегло касается целого ряда фундаментальных тем, не развивая с достаточной полнотой свои идеи.